В этот момент меня стали терзать некоторые сомнения. Вот только что мы шли для расследования неожиданной смерти разведгруппы. Все было мрачно и напряженно. Вот появился мегабосс, а демоны действительно сильны. Достаточно вспомнить лентяйку Акву. Эта альтернативно одаренная имеет характеристики за пределом человеческих возможностей. Ей бы интеллекта хотя бы среднечеловеческий уровень, цены бы ей не было. Здесь же у нас воин и посланник самого владыки демонов. Слабаков на такие должности не назначают. Он ведь не политику пришел разводить. Судя по резко сократившемуся количеству гоблинов, он скорее долги из их короля вытряхивает. И вот в такой ответственный момент все скатывается в откровенный фарс. Я вас никуда не отпускал. Более того, меч Грамм и сразу два носителя божественной крови слишком лакомый кусок, чтобы вот так просто вас отпустить. И щелчком пальцев создал тройку здоровенных скорпионов с хорошего волка размером. Ну что ж, признаю, поспешил. Ситуация все еще хреновая. У кого достаточно хорошая обувь, чтобы сражаться на горячих камнях? Барьер, подаренный Даркнесс, был весьма силен. И хитиновые зверушки нашего противника его точно не возьмут. Но вот он сам, если владеет высшей магией, вполне способен его пробить, а значит отсидеться не получится. Ты ведь шутишь, да? Нервно сглотнул Даст. Сидеть и ждать, пока он найдет способ проломить щит, глупо. Просто развернуться и бежать. Есть менее утомительные способы самоубийства, но организованное отступление может сработать. И что ты предлагаешь? Бросить кого-то на убой, пока остальные бегут? Яростно рыкнул Кёя. Те, кто сможет в рукопашную, свяжут его боем. В это время маги и кит поддержат нас издалека, и мы медленно будем двигаться в сторону выхода. Если он нас отпустит, хорошо, а если нет, то ему придется преследовать нас до самой крепости, там нас уже и остальной рейд ждать будет. Пока я говорил, Маджих не только натравил на нас своих зверушек, но и успел кинуть пару заклинаний. У меня достаточно крепкое тело, да и броня, которую ты подобрал, устойчива к негативным эффектам, сказала Даркнесс. И на этом все. Мицуруги раскачан в атаку, а его доспехи хоть и дорогие, но зачарованы наподобие экзоскелета, увеличивая силу и выносливость, защита там не очень. Тейлор же хоть и сбалансированный боец, но в поход пошел в обычной одежде, насчет чего ему высказали и я, и Кёя. Про остальных и говорить не приходится. В засаду мы попали в небольшой зале. Моя молния подогрела сам зал, а также коридор, из которого мы пришли, метров на 100-150. Заметка на будущее: никогда не руководствоваться брезгливостью при регулировании силы атаки. И как назло, остудить камни не получается. Этот демон песков явно специализируется на огне, и если в обратном направлении хватило одной гранаты с заморозкой, то у самой стены даже немного оплывать стали из-за возросшей температуры. Значит, на передовой будем мы с Даркнесс. Остальным я выдал многоразовые артефакты с дальнобойными заклинаниями, дабы не стояли столбом, а хоть какую-то поддержку оказывали. Когда роли были распределены, я задумался, какое оружие подойдет для битвы лучше всего, и глядя на скорпионов, понимал, лезть близко к этим мне совсем неохота. И я, даже зная, как быстро и на расстоянии расправиться, в моей руке появился необычный кинжал с рукоятью в 4 ладони и лезвием всего сантиметров 6 длиной. Ха-ха-ха, ты что, собрался убивать меня этой палкой-копалк? Договорить падший бог не успел. Древко оружия резко удлинилось, достигнув 1,5 метра длины, а наконечник не только удлинился, но и слегка изогнулся. Теперь в моих руках была полноценная глефа, типа того. Усмехнувшись, я крутанул в руках оружие Нуада, главного злодея из два хиллбоя, между прочим опального принца Тирнанок. Перехватив свое оружие для горизонтального удара перед собой, я решил подбодрить остальных и себя самого. «Бейтесь храбро!» Издав данный клич, я прыгнул в сторону противника, но только для того, чтобы встать на воздух в 1,5 метра над землей и нанести тот самый горизонтальный удар, удлинив лезвие своего оружия так, чтобы достать до другой стороны зала. Скорпионов я разрубил всех, а вот Маджих увернулся, упав на пузо и из положения лежа послал в меня огненный шар. Вернув оружие в форму глефы, я увернулся и сделал выпад вновь удлинившимся лезвием, целясь в правое плечо. Падший не разочаровал меня, сместившись влево, только для того, чтобы попасть под таранный удар плечом Даркнесс. Сколь бы сильным ты не был, равновесие и инерция — вещи весьма требовательные. К счастью, наша крестоносец дурой не была и, заваливаясь вместе с демоном на пол, вогнала свой меч ему в ногу и тут же откатилась в сторону, давая мне сделать еще один выпад, теперь уже в сердце. К сожалению, подранок то ли призвал, то ли создал два кукри и отклонил мое лезвие. После этого он еще сильнее нагрел пол под собой и буквально погрузился в него, как в воду. На этом наше первое столкновение с демоном и закончилось. Драпали мы оттуда со всех сил, разве что заставляли наших разбойников мониторить окружение при помощи обнаружения врагов. Предосторожность, конечно, так себе, ведь в самом начале они ни демона, ни его зверушек не чувствовали, но хоть что-то. До выхода добрались без проблем. Отчет Вальтеру и последующий за этим военный совет я описывать не буду. Бесконечные споры и переливания из пустого в порожнее. В итоге все до чего додумались, это отправить сообщение в столицу и ждать вестей оттуда. И на этом мы убили чуть больше 3 часов времени. Когда же командиров наконец отпустили, мне предстояло еще одно дело. «Вы у лекарей были?» – спросил я развалившуюся на здоровом диване в гостиной Экву. «Зачем, если кому-то что-то понадобится, у вас есть я прекрасная архижриц сама, а не эти слабаки?» Она пренебрежительно скривила личико, а я в очередной раз подумал, что надо дуру воспитывать, а то все мозги съест. Вот только как, трудовая терапия на нее не действует, запрет на алкоголь хоть и пугает, но лучше себя вести в случае запрета она не станет, не пороть же ее в самом деле, все-таки как ни крути, а это и правда будет фактическим сексуальным домогательством, не дети уже. Ты Даркнесс осматривала? Она не просила, а сразу пошла в свою комнату. Богиня пожала плечами, хотя надо отдать ей должное, некий проблеск стыда на ее лице появился, может, не все еще потеряно. Настучать бы по башке вам обеим. Пошли. Мотнув головой, я пошел к нашей великовозрастной дуре, 22 года, а мозгов как не было, так и нет. Войдя в комнату без стука, я увидел неприятное, но вполне ожидаемое зрелище. Лалатина лежала на животе в одном нижнем белье, и отсутствие одежды позволило разглядеть все ее повреждения. Больше всего досталось ногам, с них уже слезла кожа, руки, особенно ладони, выглядели не лучше, а спина была покрыта волдырями от ожогов. Катание по раскаленным поверхностям не прошло даром. Акве не пришлось ничего приказывать, лишь увидев подругу в таком состоянии, она тут же произнесла великое исцеление, и крестоносца охватило золотистое сияние, тут же вернувшие коже девушки здоровье и чистоту. Дождавшись, пока мазохистка поднимет на меня глаза, я сказал: «Ты прекрасно показала себя сегодня, и завтра я обязательно сделаю тебе меч взамен утерянного, но скажи на милость, почему ты с такими ранами не обратилась за помощью?» Я знала, что Аква очень сильна в исцелении, и без того румяная девушка, под моим взглядом покраснела до корней волос и, запинаясь, ответила: «Мне ведь ничего не угрожало, вот я и решила насладиться этим подольше». Секунд 30 я смотрел на смущенную извращенку, пытаясь подобрать слова, но потом решил не напрягать и без того усталое сознание и со словами «ну нахер» удалился в свою комнату. Это был сложный день. Глава 23. Когда тебе не нужно спать, высвобождается неожиданно много времени, которое можно потратить как на полезные вещи, так и на не очень полезные. Уже 2 час я сидел в своей комнате за письменным столом, пил уже 3-ю кружку кофе и на полном серьезе раздумывал, может, вместо сахара и сливок добавить туда стопочку коньяка. Причиной подобных дум стал мысленный разбор произошедшего сегодня столкновения. Но давайте по порядку, начнем с кукримаджиха. Воссоздать однажды увиденный предмет оказалось до смешного просто, мне даже не пришлось никак его описывать, просто заказал такой же и тут же получил. Проверив его на нескольких сканерах, я получил весьма неутешительные результаты. Все тесты показывали, что сделаны ножи из вулканического стекла, и через них недавно пускали магическую силу. Никаких особых свойств, кроме самого факта, что через предмет пропустили некий объем именно магической силы, следов других энергий не обнаружено. Минеральный состав вулканического сырья имеет 97% совпадения с камнем, подобранным здесь же на улице. Вот и получается у нас полная задница. Копье Нуада из-за способности к метаморфизму не только исключительно прочное, заращивает микротрещины быстрее, чем они успевают появиться, но и очень острая, мономолекулярная заточка. По факту оружие опального принца ничем не уступает грамму, и тут некий демон зачерпывает из-под своего припекающего зада немного лавы, придает ей форму и пускает немного, а сканирование и правда показывает, что маны было немного, магии этого оказывается достаточно, чтобы противостоять артефакту легендарного уровня. И будто вышесказанного мало, так данный демон проделал все это настолько быстро, что мне, наблюдавшему весь процесс воочию, показалось, что он просто призвал оружие. Отсюда первый вопрос: если бы не эффект неожиданности, то сколько времени потребуется Маджиху, чтобы прирезать в прямом столкновении не только меня с Даркнесс, а весь наш рейд? Секунд 5, и чудится мне, что он нас ловить будет дольше, чем убивать. Из первого вопроса плавно вытекает второй: если демон был так крут, то почему отступил? На труса он не был похож, да и не было на его лице страха. Не привык к ранениям, так не было ни крика, ни ступора, да и после погружения в землю демон песков не атаковал вновь, а скрылся. Лично мне кажется, что он решил не рисковать своим заданием, и как только встретил непривычных противников, способных его ранить, решил отступить. Отсюда вытекает третий вопрос: что такое есть у короля гоблинов, что за этим послали демона такого уровня, и он сам считает это нечто важнее своей гордости, предпочтя позор бегства, даже малому шансу на поражение. И чем нам грозят эти разборки? К сожалению, ответ на данный вопрос мы можем узнать слишком поздно, ведь рейд почти наверняка расформируют и выдадут приказ к пещерам даже близко не подходить, а ждать отряд гвардии его величества. Даже если они выступят сегодня, что вряд ли, им придется в лучшем случае 3 дня топать до нас. Сомнительно, что демон к этому времени не получит то, что хотел. И, наконец, четвертый вопрос. Я решил проверить свою карточку авантюриста на предмет скорпионов. Засчитали их убийство или нет? Тут-то меня и посетила мысль. А что насчет демонов? Их тела тоже собираются картой, и что потом с этими телами происходит? Демоны тут неправильные. По сути своей это тоже боги, просто не подчиняются небесам и живут на земле, вот и все отличия. Они даже стихийную силу не меняли, и если какой-то бог до падения имел силу света, то став демоном он все так же будет пользоваться светом. Не такую уж и глупость сказал Кёя, когда назвал Маджиха темным демоном. Светлые демоны в этом прекрасном мире вполне возможны. Но вернемся к телам демонов. Из многих легенд следует, что испив крови дракона можно перенять часть его силы и всю силу, если съесть сердце. А с богом такое работает? Смотря на принцессу с аномально высокими для ее возраста характеристиками, почему-то думается, что да. Но при этом для прочих авантюристов данную информацию не просто закрыли, а через систему карт запретили подобные воздействия. Ведь любое резкое повышение характеристик расценивается как эволюция в монстра, и на таких людей объявляется охота. И внесла такие директивы корона. Именно королевская семья исполняет обязанности админов в системе карт, так называемое королевское право. Отсюда вытекает еще один, последний, вопрос. Почему они это делают? Банальное нежелание делиться властью смотрится глупо, особенно в мире постапокалипсиса, где немногие выжившие заперты в резервациях, и даже там не могут быть уверены в своей безопасности. С другой стороны, какие бы у них ни были причины, ясно одно: мне не стоит светить ни своими предположениями, ни возможностью влиять на карту в обход права. И нужно готовиться, даже если ситуация с Маджихом разрешится во благо, он далеко не самая большая лягушка на этом лугу, а я пока и до его уровня сильно не дотягиваю. Как бы ни хотелось, а придется ставить эксперименты над собой, хотя я и мог бы запереться во временном барьере на пару лет, а то и на пару десятков, но это помимо силы, принесет еще и кучу проблем, от протекающей от одиночества крыши, до подозрения окружающих, которые заметят изменения во внешности и поведении, произошедших слишком быстро. То, что я задумал, тоже не очень-то безопасно, но как говаривал Аль-Муалим, давая наставление возгордившемуся Аль-Таиру: подготовка – залог успеха. Тут-то и оказалось, что иметь большую паранойю и маленькую фантазию вредно для душевного спокойствия. Все пришедшие мне в голову предостережения закончились меньше чем за 5 минут, потом начались метания на тему, достаточно ли сделано или я что-то упустил. Страдал я около получаса, пока все-таки не успокоил себя мыслью, что все так быстро получилось только из-за способности к материализации. В итоге, устраиваясь на высокотехнологичном медицинском столе, я вознес молитву жизни, чтобы она поспособствовала благоприятному исходу, и на всякий случай продублировал все то, что можно было продублировать. Лежа на столе, я никак не мог заставить себя сделать последний шаг. Мне не страшна смерть, ведь я уже умирал, и мне была обещана бесконечно долгая череда перерождений. Я не боялся последствий. Вокруг стола стояли големы, вооруженные поистине чудодейственными артефактами. Они смогут исцелить любую болезнь, снять проклятие, отрастить потерянные конечности. Их можно было бы снабдить и воскрешающими предметами, но, как уже было сказано, я не боюсь смерти, зато я боюсь боли. Сама мысль, что процедура будет болезненной, несмотря на все эффекты подавления боли, бросает меня в холодный пот. Думаю, Даркнесс, которая совсем недавно наслаждалась ощущением от многочисленных ожогов, посмеялась бы надо мной. С другой стороны, когда это я стал равняться на извращенцев, тянуть больше нельзя. Собственный голос помог немного успокоиться, наверное, так и сходит с ума. Активация. Как только прозвучала команда, засветились символы на каменной плите, стоящей в изголовье стола. В момент, когда письмена и знаки засветились столь ярко, что невозможно уже было их разобрать, свет потух. Его место заняло пятно тьмы, будто живой, по крайней мере, некое копошение в этой тьме угадывалось. Но вот темное нечто раскрылось, явив огромный глаз, что слепо смотрел перед собой, будто в никуда. Я не успел ни испугаться, ни поволноваться, буквально через несколько секунд мир моргнул, и я очутился в ином измерении. Абсолютно белое пространство, ни единого цветного пятна или тени. Из-за однообразия это пространство казалось безграничным, хотя вполне возможно, что оно как минимум зациклено, и идти в одну сторону можно действительно бесконечно долго. Я поспешил обернуться, хозяин этого места, как и положено по всем канонам, сидел у меня за спиной. Ну привет, трусишка. Признаться честно, на моей памяти никто так не готовился перед встречей со мной. Человеческий силуэт, будто толстым карандашом очерченный на этой белизне, и лишь нереально большой рот на пустом лице. И многие приходили к тебе осознанно и добровольно. Я постарался мысленно расслабиться, нервозность не лучший советчик в переговорах. Ты третий. И без того большой рот растянулся в широкой улыбке, демонстрируя зубы в три пальца шириной. Так чего же ты хочешь, Сато Казума, посланник, как вы, или мне называть тебя Андрей Воробьев, чемпион жизни? А ведь я специально попытался скрыть это. Подобная осведомленность заставила меня напрячься еще сильнее. Ты сам виноват в моем знании. Твоя госпожа хорошо прикрыла тебя. Лишь ты сам и подобные ей могли узнать истину о тебе. Но желая еще больше обезопасить себя, ты создал этот медальон, цепочка которого накручена на твой правый кулак. Фиделиус, способность сделать тайной что угодно, вот только эта защита слишком тесно переплетена с тайной, и при взломе твой медальон сам расскажет все, что было скрыто. Досадное упущение. Я тут же уничтожил цепочку с простеньким украшением, которая и должна была защитить меня. И что теперь? Нет, я первым задал вопрос. Так чего же ты хочешь? Он погрозил мне пальцем. Я хочу получить силу алхимика и познать истину. С каждой минутой, проведенной здесь, я все больше склоняюсь к мысли, что это была плохая идея. Ты знаешь закон, я требую равноценного обмена. Этого хватит. В моей руке появился философский камень. Ты не дал мне договорить. Он голосом изобразил обиду, при этом на его лице была все та же зубастая улыбка. Поэтому я не скажу тебе то, что хотел сказать, но не бойся, плату приму, ее хватит для равноценного обмена. Прошу простить меня. Я склонил голову и отдал ему камень. Как я и предупреждал самого себя, нервозность сослужила мне плохую службу, но настаивать на ответе сейчас смысла нет, все равно не ответит. Вежливый. Он покивал головой и, хлопнув в ладоши, создал сбоку от нас врата истины. Вежливость — это хорошо, за это я даже дам тебе небольшой намек. В своих суждениях о монстрах ты близок к истине. Ты имеешь в виду связь туэтов и монстров? Врата начали открываться, поэтому я не стал ждать ответа на, в принципе, глупый вопрос. Но как они связаны? Об этом я и говорил. Сволочной бог мерзко захихикал, когда из врат вылезло несколько десятков щупалец с ладонями на концах. Одна из таких ладоней тут же заткнула мне рот, не давая больше ничего сказать. Когда меня затянуло во врата, я ожидал всякого, видений, боли, всплывающих знаний, но там была лишь темнота, усыпляющая, я бы даже сказал, лишающая сознания. Глава 24. Когда я в последний раз спал, наверное, около месяца назад, уже и забыл, насколько приятным может быть полное расслабление. Наверное, все-таки нужно будет периодически спать, слишком уж хорошо я себя чувствую после вынужденного отключения сознания, но долго разлеживаться нельзя, нужно проверить все последствия эксперимента. К счастью, руки и ноги оказались на месте, и мне не придется изображать из себя цельнометаллического. Общее сканирование не выявило никаких отклонений, только небольшое образование в мозгу. При этом у меня были обширнейшие знания, и не только в алхимии Аместриса, но и Рентандзицу Империи Син. Интересно, что это были именно знания, а не навык хлопающего преобразования. Этот момент опустили в аниме, или разница в заплаченной цене, не знаю. Долго мучился с образованием в мозгу, это была не киста и не опухоль, а некая группа клеток, имеющая симбионтную связь с нейронами мозга, питаясь за мой счет. Эти клетки также принимали и передавали нейронные сигналы, но польза, как и содержание, этих клеток была слишком мала, чтобы отдавать за них камень, исполняющий желания. Загадка решилась только при помощи технологии клинтерцев, расы Венома из Марвела. Эти клетки были носителями информации. Даже обычная клетка содержит информацию, в ядре клетки содержится ДНК, содержащая информацию не только о самом человеке, но и о его предках. Причем не на 3-4 поколения, как могут проследить современные ученые, и не 9, как говорят люди, а Немусабстерга может считывать генетическую память десятков и сотен поколений. Каждая клетка имеет самую полную информацию, в ее ядре содержится больше информации, чем во всех библиотеках мира. Клетки, данные мне истиной, отличались от обычных, их основной функцией было именно хранение информации. Внутри одной такой клетки может вместиться почти в 100 раз больше информации, нежели в обычной. По сути, вся колония была биологической флешкой, на которую была записана истина. Не только алхимия, но обширные знания и глубокое понимание природных законов и процессов. Я хоть сейчас могу докторскую на произвольную тему защитить. Жаль только, что подобный способ обучения передает только знания, а навыки придется нарабатывать самостоятельно, а значит, я не смогу использовать этот способ взамен карты авантюриста. В свете вскрывшихся фактов и появившихся подозрений я считаю систему карт ненадежной, и хочу найти ей замену. Но пусть полноценной замены не получится, я смогу использовать способ истины параллельно с картой. Мои размышления нагло прервала ворвавшаяся в мою комнату Крис. Казума, какого дьявола? Почему Даркнесс вся в слезах? Богиня удачи воинственно потрясала кулаками, но быстро стушевалась и даже смутилась. Боясь последствий эксперимента, я одел одни шорты, чтобы одежда и артефакты не помешали лечению. Позже, для обследования, я также не стал одеваться, и перед воровкой предстал полуголым. Ее по-анимешному гипертрофированная реакция была неожиданно раздражающей. Возможно, сыграла свою роль нервозность, навеянная невеселыми размышлениями и подозрениями, но я с трудом сдержал грубость. Что у вас еще не слава богу? Эй, не говори так, будто мы все делаем плохо. Смущенная богиня встряхнула головой, а я, взяв с рабочего стола кольцо, призвал одежду. Я сегодня утром зашла к Даркнесс, а та рыдала в подушку. Аква сказала, что это ты виноват, если ты посмел тронуть мою подругу хоть пальцем. Уже вторая богиня обвиняет меня в попытке изнасилования. Мне вот интересно, с чего вы взяли, что я способен на подобное? Массируя переносицу, я пытался унять накатившее раздражение, усилием воли мне это удалось, и уже одетый я вышел из комнаты. Пошли сначала к Акве, узнаем, что произошло, когда я от них вышел. При проектировке палатки я специально сделал так, чтобы моя комната и комнаты девушек находились в разных частях внутреннего пространства. Путь занял немного времени, зато я успел окончательно задавить свое раздражение и даже начал беспокоиться о Даркнесс. В комнате богини не было, зато она нашлась на кухне, собирая мегабутерброд. «У тебя морда не треснет откусывать от этого монстра», — дал я знать о своем присутствии. «И откуда достала хлеб? Здесь его не делают. Морда у тебя, а у меня личико». Сказав это, Аква распахнула свое личико и откусила от своего произведения. Жуя, она что-то прошамкала, но я ничего не понял, зато Крис что-то поняла. «Хотя Аква и привязана к тебе, никто не закрывал ей путь на небеса, а оттуда можно и в другие миры сходить и принести что-нибудь оттуда. И имея возможность притащить в этот мир полезные вещи и даже элементарно кучу вкусняшек, ты в наглую жрешь здесь одна?» Задавая этот вопрос, я почувствовал небольшой укол совести. Ведь я сам поступаю немногим лучше Аквы, нередко балуя себя разносолами за закрытыми дверями. В свое оправдание могу только сказать, что признаваться в своей способности очень небезопасно. Если местные еще привыкли к нечестным героям, то боги могут неадекватно отреагировать на слишком могучего человека. Да и стараюсь я делиться с девчонками лучшим из доступного в этом мире. Эмму, богиня смущенно промычала, посмотрела на надкусанный бутерброд, а после перевела на меня наполненные слезами глаза. Удивительная способность, доводить девушек до слез всего парой фраз. «Ты не пробовал быть менее грубым в общении?» – с укором спросила Крис. «Давай не будем об этом. Хоть я и не получаю удовольствия от доведения девушек до слез, здесь мне ни за что извиняться. Аква, что случилось с Даркнесс? Ты вчера сказал грубость, и она расплакалась». С трудом проглотив откушенное, богиня отрывисто ответила и о чем-то задумалась. И вновь все вернулось к этому. Теперь Крис смотрела на меня даже не с укором, а откровенно враждебно. Я просто устал и процитировал фразу из одного глупого фильма, да я даже не знал, что вслух это сказал. «Пойди и извинись, она всю ночь рыдала, из-за твоих неосторожных слов». Богиня удачи указала рукой на дверь, хотя мне было и неприятно признавать свою вину, но тут и правда стоит как минимум узнать, что именно ее задело, прояснить ситуацию и если надо извиниться. Дойдя до комнаты крестоносца я постучал, но так и не дождался ответа. Открыв дверь без разрешения, я увидел закутанную в одеяло фигуру, что сидела на полу посреди комнаты. «Даркнесс, мы можем поговорить?» Прикрыв дверь, я прислонился к ней спиной и навел легкие чары приватности. Шмыгает носом очем, обычно звонкий голос, был глухим и булькающим. Похоже, она сорвала голос о том, что заставило тебя плакать всю ночь. Медленно подойдя к ней и положив руку ей на плечо, я применил лечение. «Скажи, Казума, ты ненавидишь эту мою черту, любовь к боли?» Голос вернулся в норму, но она только сильнее закуталась в одеяло. «Я не испытываю ненависти, хотя и считаю это чертовски странным. Но я также думаю, что каждый имеет право на свои странности. Я не стал убирать руку, но и большего пока не предпринимал. Тогда ты, Эль, любишь меня?» Ее плечо напряглось под моей рукой, а голос дрогнул. «Можно любить родителей, брата и жену или в твоем случае мужа. Хотя мы говорим одно и то же слово, но подразумеваем разные чувства». Я пытался подобрать слова, хотя и понимал, о чем она спрашивает. «Мой отец учил меня так. Древние греки использовали 4 слова, обозначающие любовь. Первая и самая ценная из них – это агапе, бескорыстная любовь, продиктованная не сердцем, а разумом, когда ты совершаешь добрые дела, достойные любви, даже по отношению к тем, кто не вызывает у тебя теплых чувств, просто потому что это правильно. Вторая – сторге, родственная любовь, привязанность, любовь, которую испытывают родители по отношению к детям. Третья – филия, она не имеет точного перевода, самое близкое значение – это дружеская симпатия, хотя возможны варианты, например, Филадельфия, братская любовь. И последняя – эрос, любовь между мужчиной и женщиной. Я испытываю к тебе агапе, филия, возможно даже Филадельфия, но не, договорить мне не дали. Даркнесс с движением плеча стряхнула мою руку с плеча, встала и скинула одеяло. Она была абсолютно голая, из-за секундного ступора я упустил ее следующее действие. Меня повалили на пол и сжали в руке мое достоинство. Брат не возбуждается, смотря на свою сестру. Несмотря на то, что она пыталась говорить твердо, ее лицо было красным. Братья бывают разными. Растерявшись, я не сразу понял, какую чушь сморозил, но все же взял себя в руки. «Почему ты голая?» «Амну», она покраснела еще сильнее, хотя, казалось бы, куда больше. «Я хотела сама лишить себя невинности, чтобы заявить, что у нас была ночь любви, а потом при помощи влияния своей семьи принудить тебя к браку». Не зная, как реагировать на такое заявление, я несколько раз моргнул глазами. Попыткам прийти в себя также мешала рука Даркнесс, что все еще покоилось на моем паху. «Ты ведь понимаешь, что скорее всего такой муж будет тебя ненавидеть. Я странная, помнишь?» Видно, моя реакция ее приободрила, так как она улыбнулась и даже полезла целоваться. Просто прикоснулась своими губами к моим и тут же отпрянула. «Зачем тогда спрашивала про любовь? Я все еще пытаюсь понять логику, не просто девушки, но и редкостные извращенки. Есть разница между тем, кто причиняет боль, желая подарить удовольствие, и тем, кто пытается навредить. Именно за это ты мне нравишься, ты даришь мне удовольствие нежно, соизмеряя усилия». Меня повторно поцеловали. «Мы будем вместе, Казума, прошу, не отвергай меня, а взамен я отдам тебе всю себя. Выпороть бы тебя, да боюсь, тебе только лучше от этого станет». В целом я не видел причин для отказа. Она поистине шикарная девушка, все при ней и лицо, и фигура, не дура, мазохистка, правда, но многие посчитали бы это даже достоинством, мне же просто все равно, поэтому я обнял обнаженное тело и уже сам поцеловал свою невесту. «Как-нибудь обязательно попробуем», — кокетливо улыбнулась моя Даркнесс. «А пока, возьми то, что твое по праву, хозяин. Глава 25. Извращенки. Прокомментировал я красные лица двух богинь, что уставились на нас с Даркнесс, входящих в общую залу. И ничего, мы не извращенки, хором сказали богини. То есть вы не подсматривали за нами последние полтора часа? Выгнув бровь, я глянул сначала на смущенных Акву и Крис, а после и на стремительно краснеющую Даркнесс. В целом никаких извращений не было, да и Лалатина была девственницей и на многое не приходилось рассчитывать, так что после классического первого раза мы просто помылись вместе и я помог ей привести себя в порядок. Всегда любил длинные волосы, даже сам подумываю отпустить косу до пояса, благо магия позволяет без проблем ухаживать за таким богатством. Так что минут 20 я только длинным волосам крестоносца уделил, высушить, расчесать и заплести. Кстати, кайф от процесса испытывал не только я, но и Даркнесс, которая как кошка, чуть ли не мурлыкала от удовольствия. Не только любящие подсматривать извращенки, но и врушки. Припечатал я, тихо порадовавшись, что в палатке пока не было Мегумин и Юн-Юн, которые с самого раннего утра убежали к другим магам, вроде как в рейде было пара их то ли родственников, то ли старых друзей, но большую часть свободного времени они проводят в кругу других магов. Как-то не тянет меня на лекцию о сексуальном воспитании для 14-летних подростков. Хей-хей, принцесса вместе с гвардией в лагере. Вбежала в зал Мегумин, только стоило о ней вспомнить. Так быстро, по моим прикидкам, они самые малые должны были потратить 3 дня на путь, а они успели уже на следующий день до обеда. Они воспользовались порталом. Архимаг пожала плечами, но нельзя переместиться в произвольную точку, а все подземелья, расположенные на тропах, уничтожают. Мне все меньше и меньше нравится история с этими проклятыми горами. Похоже, что не все. Мегумин нахмурила брови, похоже, ей теперь тоже есть о чем подумать. В любом случае, сейчас Айрис пошла к Вальтеру для обсуждения каких-то вопросов, но можешь быть уверенным, Казума, они быстро переберутся сюда, ведь выбирая между твоей палаткой и обычной, можно не сомневаться, что выберет королевская особа и сопровождающие ее дворяне. Не успел я отреагировать на эту фразу, как Даркнесс развела кипучую деятельность. Мегумин и Крис были тут же привлечены к уборке, Акву тоже попытались припахать, но гундежом она добилась неприкосновенности. Что примечательно, меня трогать не стали. Я сначала даже порывался помочь, но вовремя вспомнил, почему меня не трогали. Несмотря на то, что в этом мире присутствует некое равноправие полов, но также есть и четкое разделение на мужскую и женскую работу. Так мужчин не подпускают к уборке дома, мужчины-слуги исключение из этого правила, но их могут привлечь к работе в исключительных случаях, например, неожиданный приезд королевской особы, но хозяин дома всегда находится на особом положении. От меня требуется встретить высокого гостя, учитывая разницу в нашем положении, встречать надо на улице у входа в дом. Так как сомнительно, что принцесса тут же отправится сюда, я решил зайти в свою комнату и чуть прибраться в ней. Сомнительно, что гости пойдут в личные покои хозяев, но так подставляться тоже не стоит. По пути к себе невольно подумал, что Даркнесс повела себя точно по учебнику, как хозяйка дома, а раньше вела себя как гостья. Это насколько же усердно ее дрессировали по этикету, что она на ходу изменила модель поведения, следуя новым правилам игры. И что мне нужно делать, чтобы избежать такой же дрессировки после, а то и до, свадьбы. Ведь я хоть и изучил сборник правил, часто не следую ему, иногда просто по привычке делаю не так. Начав убирать все подозрительные и нетипичные для данного мира предметы в кольцо, я невольно зацепился взглядом за прозрачную колбу с черной маслянистой жидкостью. Технология клинтерцев, сделанная именно на основе их собственных тел, недосимбиот, хотя для некоторых миров Марвела, эта жидкость была почти полной копией Венома, разве что без личности. Биокомп на гормонах, полностью подчиненный организму носителю, настолько простой в обращении, что даже таракан сможет им воспользоваться. Сейчас, держа эту колбу в руках, я задумался, а не подвергаю ли я этот мир еще большей опасности, оставляя подобные вещи без присмотра. Рассматривая технологию, опережающую земную на десятки тысяч лет, я использовал знания, дарованные мне истиной. Все те процессы, что затрагиваются в организме носителя, их особенности и изменения, чем больше информации я осмысливал, тем яснее для меня становился вывод. Я идиот. Да, я не желаю становиться кем-то отличным от человека, хотя я и отношусь нейтрально к другим расам, но для меня изменить расу, все равно что изменить ориентацию. Нечто противоестественное, неправильное. Я осознанно не стал создавать артефакты вселенского масштаба, камни бесконечности, например. Ведь подобные вещи не исчезают просто так, рано или поздно я уйду из этого мира дальше, если я не успею уничтожить артефакты подобного масштаба. Это может стать проблемой даже для жизни. И хотя я верю, что она легко справится с этой проблемой, но меня точно не погладит по голове за подобное. Но что мешало мне становиться сильнее в выбранном мной направлении? Я хочу стать сильным за счет навыков, а не сверхъестественных, для моего вида, характеристик. Почему же я тогда не создал себе учителя, например, Голокрон из ДДГ? Вместо этого я гоняю по иллюзорному барьеру кучу слабых противников, сознательно не давая им вырасти выше уровня, с которым могу справиться. Истина показал мне абсолютное знание и способ компактного хранения этой огромной библиотеки, а я, не желая тратить время на тренировки, признал данный способ неэффективным. До последнего я цепляюсь за карту авантюриста, при том, что сам же признаю ее небезопасной. Я интегрировал ее в свою душу, говоря при этом об опасности заигрывания с настолько тонкими материями, все плотнее привязывая ее к себе. А ведь у меня есть все, что нужно, чтобы прямо сейчас стать сильнее. Не желая медлить, я создал гигай, искусственную оболочку для души, и при помощи магии иллюзий создал на нем алхимический круг. Заигрывать с душами опасно, но алхимия души позволит мне быть аккуратным. Отделив карту от себя, я привязал ее к искусственному телу. После этого тело перешло в духовный режим, перестав ощущаться в физических спектрах. Теперь я смогу носить карту с собой, собирать лут и распределять очки роста, но влиять на меня она не будет. Настраивать карту я буду позже, сейчас у меня нет для этого времени. Подойдя к симбиоту, я создал два артефакта, философский камень и новую карту авантюриста. При помощи первого, он не должен испытывать недостатка в энергии и материи для поддержания моего тела в идеальном состоянии, не устраивая мне гормональную бурю. Вторая же изолирована от местной системы и, как и моя прошлая, имеет связь с Акашей, вот только в нее была также встроенная библиотека истины, и все навыки, прокачанные на максимум, хранились на самой карте. Хотя и глупо разговаривать с компьютером, но для меня это торжественный момент. Ухмыльнувшись, я протянул руку к симбиоту. «Ты будешь посредником между мной и картой». Связав свой разум напрямую с хранилищем информации и воспользовавшись твоими вычислительными мощностями, я смогу прямо по ходу сражения усваивать новые знания, да и тренировками я не собираюсь пренебрегать. Жаль только, прямо сейчас попробовать не получится, принцесса должна будет вскоре прийти в гости. Черная жижа поглотила камень и карту, а затем переползла на мою руку. Вскоре он растворил одежду и обхватил меня на манер второй кожи. Несколько минут странных ощущений, и вот в зеркале отражается матовый силуэт с атлетической фигурой. Я даже залюбовался новым видом моего тела, и понял, что мне придется на некоторое время удержаться от ночей с Даркнесс, иначе у моей невесты могут возникнуть вопросы. Приказав своему новому помощнику принять вид моей брони, я отправился на выход из палатки. Скоро будут гости, и с ними, скорее всего, состоится сложный разговор. Глава 26. Ожидая гостей, я сотворил себе у входа в палатку небольшое плетеное кресло и, усевшись в него, стал копаться в своих новых навыках. К некоторому удивлению, ждать пришлось совсем недолго, буквально пару минут, и пришли гости в весьма необычной компании. «Ваше высочество, леди Ауриэль, мое почтение!» Встав, я поклонился принцессе и королевскому советнику. «Господин Вальтер, Кёя, Тейлор, друзья!» После чего кивнул главе рейда, своим товарищам с их группами. С принцессой была группа сопровождения, уже знакомые крестоносцы. Интересно, Айрис принципиально не берет с собой магическую поддержку, полагаясь на свои силы капеллана? Не спорю, будучи святой, как маг света она невероятно сильна, плюс этот класс получает бонусы от святых предметов, например, от святых мечей, но ситуации могут быть разными. Хей, Казума, что это ты тут сидишь? Кёя, обогнав королевскую особу и советника, хлопнул меня по плечу. Я криво улыбнулся. Сильнее нарушить регламент, конечно, можно, но для этого придется постараться. Ты же меня знаешь, я не могу стоять, когда другие работают. Вот дай, думаю, посижу, может, легче станет. Положив руку ему на плечо, и оттащил его на пару шагов в сторону от входа. «Отобедайте с нами». Забавная особенность местного этикета. Если у нас господину зазорно есть за одним столом с плебеем, то у местных считается обязательным для хозяина накрыть стол, а для гостя принять приглашение. Даже если бы мне было нечем их накормить, нужно предложить хотя бы стакан воды. Аква, кстати, очень любила пользоваться данной особенностью менталитета, пока мне на нее не пожаловались. В Аксиль скоро паломники будут стекаться, чтобы встретиться с ангелом, что исцеляет всех даром. Ну или я придумаю более действенный, чем трудотерапия, способ воздействия. Мы с радостью примем приглашение, но позволь сначала представить тебе. По знаку Айрис, одна из фигур в доспехах сняла шлем, явив миру прелестное личико явно латиноамериканского происхождения. Впечатление портили только глаза, что смотрели с подозрительным прищуром. Анна-Мария, герой, капитан гвардии и моя близкая подруга. Так как палатка не предусматривала обеденной залы, Даркнесс установила несколько столов в центральной, самой большой комнате. Обстановка была как в ресторане, разве что посуды на всю эту толпу у нас не было, да и не знали мы, сколько народа придет. Так что девочки выставили большие блюда с разнообразными закусками, мясо, рыба, овощи, и по баночке меда. Были также кувшины с соком, а в углу стоял бочонок вина, явно акву раскулачили, я на складе такого не держу. За центральный стол сели я, Даркнесс, Крис, Айрис, Аурелия, Анна-Мария, остальные сели вокруг нас. Тут нас ждал еще один акт этикета, прежде чем начать разговор надо было отдать должное пище. Не знаю как местные, а мне было несколько некомфортно есть в тишине, еще и постоянно ловя взгляды окружающих. Особенно неприятными были колючие глаза Анны и задумчиво изучающие Аурель. Когда приличия были соблюдены, в центр стола был поставлен необычный прибор с колокольчиком. «Прости, Казума, но мы хотим задать тебе несколько вопросов». Принцесса чуть застенчиво улыбнулась. «Этот артефакт способен отличить, когда кто-то лжет и подаст звуковой сигнал. Забавная игрушка. Пока мы ели, я дал Симби команду на просчет оптимальной линии поведения и его вердикт. Быть максимально открытым и расслабленным, мне нечего скрывать или бояться, но при этом важно заинтересовать оппонента, дабы иметь с ним дело дальше. Это общепринятая практика?» «Да». Звонок, только Айрис кивнула, как артефакт тут же подал сигнал. Наступила неловкая тишина, которую, впрочем, быстро развеял королевский советник. Принцесса имела в виду, что королевская семья и прокуроры, а также городские суды часто пользуются данным прибором, но в свободной продаже его нет. Так что да, это распространенная практика, но нет, доступ к ней имеет слишком мало разумных, чтобы считать ее общей. В этот раз звонка не было, значит, он может поймать на неточности формулировки. Я с интересом кивнул, помня, что в каноне Казума почти отвертелся от обвинения, но допустил одну неточность, из-за которой его линия защиты рухнула. Так что вы хотите узнать? Допрос начала Аурель, с молчаливого одобрения Айрис. Эта палатка создана тобой? Да. Как давно это было? При нашей первой встрече она у меня уже была. Почему ты не доложил о своем открытии в гильдию? Я не хотел привлекать к себе внимание. Звонок, все напряглись, а я чуть извиняюще улыбнулся. Я не хотел становиться ремесленником, поэтому собирался, хорошо изучив и отработав технологию создания, передать все записи в Академию магии. При поддержке сразу двух церквей, Аксис и Ирис, а также наследницы рода Достинис, меня не смогли бы забыть или обделить при награде, в случае, если бы маги оказались нечистыми на руку. В итоге, даже если бы я получал только 1% с каждой палатки, что маловероятно, этот доход я бы получал, занимаясь своими делами, вообще не прилагая усилия. Да и плата за сами записи обещает быть более чем интересной. Так что я не хотел привлекать внимание общественности, но надеялся заинтересовать нужных мне разумных. После моего пояснения артефакт так и не зазвонил. «Вот засранец!» — вскрикнула Аква и уже тише добавила. «Я тоже хочу получать деньги за то, что ничего не делаю. Ты успел передать записи?» «Нет». «Но с чего ты взял, что тебе будут платить за каждый продукт с твоим зачарованием?» «Я еще понимаю, плата за саму рукопись, но отчисления с каждого товара». Айрис отрицательно покачала головой. «О, а у вас такого нет? У нас это называется роялти, постоянные отчисления за использование чьей-то собственности, в том числе и интеллектуальной, как авторские права, например. И что? Платит. Государство обязывает. Зачем? Оно собирает с этого налоги. Ао, умно». Принцесса заинтересованно подалась вперед, но Анна прервала ее. «Но откуда ты это знаешь? Тебе же всего 16. Я хорошо учился в школе. Ты был затворником, что не посещал школу около года, Такие показания дала госпожа Аква. «Так где же ты получал образование?» – задала весьма неудобный вопрос Анна. «Я учился самостоятельно. И как ты оцениваешь свой уровень?» «Только самые основы. Звонок. Я имел в виду только самые основы экономики. Звонок. Вот что мне ей сказать. Лично я с отличием закончил и школу, и техникум. Теперь еще и до кучи я сначала познал истину, а после и овладел всей мудростью вселенной». Пусть и с посредником в виде симбы, я вполне могу претендовать на звание самого образованного человека во вселенной. Каков твой реальный уровень? Теперь вперед подалась Ауриэль. Думаю, топ-1000 по стране. Смотря ей в глаза, я ждал, зазвенит или нет. Не зазвенел, выкусите. Первый тоже входит в 1000. У высших эльфов весьма развита интуиция, и я чувствую, что ты мне не договариваешь. Леди, занимающая свой пост уже более 350 лет, улыбнулась мне ласково-ласково. Но оставим это, пока. Сейчас важно решить проблему с демоном и королем гоблинов, но позже я с удовольствием пообщаюсь с носителем знания из другого мира. Все герои несут подобное знание. Все герои приходят в наш мир юными, и знают мало, а то и вовсе ничего. Королевский советник покачала головой. Как так, даже если их увлечения лежали за пределами полезных для вас сфер, каждый житель нашего мира должен был получить классическое среднее образование. Да, есть те, кто не может обучаться в хорошей школе, есть бедные страны, где часть населения неграмотны, но ведь есть и те, кто учился в элитных школах. Я сам учился в школе с углубленной программой. То есть ты богатей из элитной школы? Немного неверно, но весьма удобно для меня. Растолковал мои слова о гимназии Кёя. К сожалению, это не так. Айрис вздохнула и покачала головой. Рано или поздно все герои получают дворянское звание, просто за количество добытых ресурсов, и перед торжеством со всеми проводится собеседование с использованием подобного прибора. Об этом и говорила Ауриэль. Если инцидент в гоблинских пещерах разрешится благополучно, тебе тоже пожалуют титул и подробно опросят о полезных навыках и знаниях. Обрадовала меня принцесса. И что, ни Кёя, ни Анна не обладают полезными знаниями? Айрис покачала головой. Да, господа крестоносцы, поздравляю, отныне вы мышцы. На мою подначку, Кёя смущенно почесал затылок, а Анна Мария на испанском языке послала меня к дьяволу. Да, вот уж не думал, что навык языки понадобится мне так быстро. Пока все смеялись, магический детектор лжи убрали со стола, и дальше пошел более непринужденный, но и более важный разговор. «Казума, мне сказали, что тебя считают полубогом, а демон в пещерах упомянул сразу двух носителей божественной крови. Имел ли он в виду тебя и Акву?» – спросила меня Айрис. «Забавно, что ты спрашиваешь об этом, убрав артефакт». Просчитывая ответ, я тянул время. «Казума, я хочу еще раз напомнить, что мы не желаем тебе зла». Ты просто не представляешь, насколько для нас важно твое открытие. Ауриэль покачала головой. И что в этом такого важного? Я обвел рукой помещение. Мы заперты в городах, в условиях нехватки ресурсов. Мы не можем расширять города бесконечно. И иногда вводится запрет на детей. Специальной магией мы не даем зачаться новой жизни, пока уровень населения не упадет. Скорбное лицо принцессы отозвалось во мне глухим раздражением. И именно поэтому 1-3 акси отдана под квартал богачей, что составляют едва ли 5% населения. Я сам без проблем купил особняк с садом, на месте которых вполне можно целый квартал выстроить. Да и столица за последние 300 лет расширялась 11 раз. Насколько разумно вы распорядились этим местом, это была грубость. Но меня просто распирало от подобного лицемерия. Я понимаю. Королевский советник кивнула головой и серьезно посмотрела на меня. Многие герои обижены на правителей своего мира, но Казума, мы не они. Местные дворяне не сидят праздно в своих домах, собирая роялти с земель, что объявили своими. Наше дворянство усердно работает на благо государства, многие рискуют жизнью в борьбе с монстрами или демонами. Естественно, что они хотят получать награду за свои труды. И Казума, ты дерзишь королевской фамилии? Подумай, что ты уже сказал и что хочешь сказать. Стоит ли оно того? Ссоры приведут лишь к вражде. Ухмыльнувшись, я откинулся на спинку стула. Так что пусть каждый останется при своем мнении. Уже в который раз все замолчали, а мне в голову ударила одна интересная мысль. Подожди, если вы не умеете делать складки пространства, то как вы делаете карты авантюриста с пространственным карманом? Это еще одна причина, по которой твое открытие столь важно. Есть особое заклинание, позволяющее на время придать одному артефакту свойства другого. Поэтому раз в 3 года нужно сдавать карточку в гильдию, чтобы обновить заклинание, и поэтому же количество авантюристов ограничено имеющимися у короны пространственными кольцами. Сейчас у нас есть запас карт, но я помню ни один и ни два раза, когда карточки кончались, и в гильдиях отказывали талантливым юношам и девушкам, но теперь этого не будет. Ауриэль тоже приняла более расслабленную позу и задумчиво смотрела в никуда. Корона выкупит рукопись, и я даже согласна на роялти, скажем 3%. Айрис тоже выглядела задумчивой. Для нас это действительно важно, я не против. Вздохнув, я вспомнил, с чего мы вообще начали разговор. Что касается слов демона, то я не знаю, что он имел в виду. Копье мое по праву, но получил я его не в наследство. И я недавно проверял себя, я чистокровный человек, без примесей. Это действительно было странно, почему Маджих сказал носители крови, если он говорил об Акве и Ирис, то они полноценные богини, а не смиски, вроде. Или он имел в виду меня и Кёю, как героев отмеченных богиней, непонятно. Как вы смогли прийти сюда телепортом? Чем особенны гоблинские пещеры, что их не уничтожили как прочие? Мы не смогли, со вздохом ответила Анна. Монстры в подземельях всегда были сильнее, мы думаем, что это из-за воздействия стихии земли на них. Но иногда в некоторых подземельях есть более глубокие уровни, там монстры столь могучи, что даже ветераны гвардии с трудом справляются с ними. Местные зовут это темнейшим подземельем, а среди героев принят термин «врата в Тартар». Обнадеживающее название, а главное, какое подходящее. Заметил я, думая о чудовищах, способных вызвать трудности у опытных богоубийц. В смысле, повернулась ко мне Даркнес. Еще одна легенда из нашего мира. Когда-то над землей властвовали могучие титаны, и когда пришли их дети, боги, то между ними разгорелась война за власть. В конце концов боги победили, но не смогли убить титанов, а потому заключили их в самую глубокую бездну в мире мертвых, Тартар. После моих слов все ненадолго задумались. Значит, здесь расположены такие вот врата? Да, предпринималось несколько попыток уничтожить данное подземелье, но для начала его нужно зачистить, что еще никому не удавалось. Раз уж демон убивал гоблинов на первых уровнях, мы надеемся, что он хотя бы частично расчистит нам путь к сердцу подземелья и повысит шансы на зачистку. Айрис поднялась из-за стола. Герои, Казума и Кёя, я, принцесса Айрис Бильзерк, хочу, чтобы вы присоединились к нашему рейду в темнейшее подземелье. Глава 27. Нет, Мегумин, ты не можешь пойти с нами. Уже в 4-й раз повторял я нашему магу. И вдвоем с Юн-Юн нельзя, и даже вместе с Крис нельзя. Но почему? Вам ведь потребуется наша помощь. К тому же Даркнесс и Аква идут с вами. Маленький архимаг чуть не плакала, сжимая свою шляпу в руках. Подобный внешний вид, вкупе с искренним переживанием за товарищей, был очень трогателен. Вдвойне милой эту картину делала Юн-Юн, что не отставала от подруги ни в накале эмоций, ни в способе их выражения. Это потому, что Аква является моим божественным даром, а Даркнесс 3-й ранг класса. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Я не удержался и погладил двух магичек по волосам. Сомневаюсь, что кто-то будет рисковать наследницей престола, а потому не бойтесь, мы вернемся с победой. Простившись с алыми магами, я жестом подозвал Крис, выходя из палатки. Официально она была воровкой, 1-й ранг. Она прославилась своей поистине божественной удачей, что давало невероятные бонусы на воровские навыки. Но даже так никто не возьмет ее в опасный рейд, просто потому, что из-за низкого уровня и остальных, официально заявленных, характеристик она не переживет прямого столкновения с высокоуровневым монстром, не сможет от него скрыться или убежать, не говоря уже о том, чтобы победить. «И что планируешь делать?» – спросил я, как только она подошла. «О чем ты? Я бы очень хотел, чтобы нам сопутствовала удача в этом походе, еще лучше, чтобы это была богиня удачи». Усмехнувшись, я смотрел на небо. Облака казались мне в этот момент невероятно красивыми. Что бы я ни говорил, а мандраж одолевал меня достаточно сильно. Я бы предложил тебе разыграть призыв бога на грешную землю, но отсутствие воровки, подозрительно похожей на богиню, быстро заметит, и плакала так лелеемая тобой маскировка. Вот я и спросил, может, ты чего подскажешь? Я прости, Казума. Крис отвела взгляд и поджала губы. Для меня правда очень важно иметь эту отдушину. Я не смогу жить без мира людей и без друзей. Ну да, ведь смерть это не конец, а лишь начало новой жизни. Жаль только память стирается, а потому естественно ставить ее ниже собственных неудобств. Я невесело хмыкнул, но заметив, что Ирис готова расплакаться, решил пока оставить неприятную тему, тем не менее сделал в памяти зарубку, поговорить с обеими богинями насчет ценности человеческой жизни. Я имел в виду помощь, которую ты можешь оказать, не выдав свое инкогнито. Ауэмэм, задумчиво промычала богиня и, остановившись, выдала. Я могла бы изобразить голос с небес и навесить на вас благословений, если ты скажешь сделать Акви то же самое, то суммарное усиление выйдет весьма и весьма приличным. Аква умеет накладывать благословения, я изогнул бровь. Зря смеешься, Семпой может весьма неплохо усилить ваш рейд. Крис насупила брови. Я, например, как богиня могу повысить только удачу и магическую силу, и то последнее только за счет некой власти над иным миром. Я просто подключу к вам общий канал с фильтром, который будет наполнять вас дармовой нейтральной энергией. Также когда я училась в Божественной Академии, то изучила баф на интеллект, чтобы легче было учиться. Аква же очень любит вечеринки и фокусы, и владеет цирковыми бафами на силу и ловкость, а как лекарь она может увеличить выносливость. В итоге вдвоем вы покрываете весь список характеристик кроме скорости, ну на нее я хороший баф знаю, пусть и не с божественным уровнем воздействия на реальность. Я все чаще и чаще задумываюсь, что надо бы вас с Аквой взять за шкирки и хорошенько потрясти на предмет вещей, которые вы можете, но не признаетесь. Покосившись на смущенную Крис, я остановился, не доходя до основной массы нового рейда, незачем им слышать некоторые подробности. И каков повод для божественного чуда? В смысле, она непонимающе захлопала глазами. В этом мире у тебя десятки, если не сотни тысяч верующих, они искренне молятся каждый день, и многим из них ты ответила лично, еще и явив чудо от своего имени, а не через жречество. Ты ведь понимаешь, что подобная благодать без видимой причины породит море слухов, а учитывая мою удачу, меня вполне могут объявить твоим сыном. Крис поперхнулась. Ты же понимаешь, что тогда тебе влетит вдвойне от старших, сначала за самоволки, а затем и за порочные связи. Я не могу этого допустить. У богини удачи забегали глаза. Почему бы не использовать жреца какого-нибудь или, на крайний случай, самой выступить в этой роли? Заметив, что к нам двинулся один из крестоносцев принцессы, я шуганул его королевской волей, незачем им знать некоторые подробности. Ты что, это же репутация. Я не могу сделать своим избранником первого встречного и сама не могу разыграть святую. О моей церкви и так ходят не лучшие слухи, а уж святая дева, воровка, это настоящая мишень на спине каждого из моих жрецов, выговаривала Крис, но покосившись в сторону упавшего на задницу телохранителя, спросила, понизив голос, не боишься, что этот плевок тебе еще припомнит, с учетом того, что мы планируем провернуть, не только забудут, но еще и молча утрутся. И что за стереотипы? Здесь вор – это только класс авантюриста, а не как у нас преступная стезя. От лица Даркнесс. Не успели мы встать из-за столов, как принцесса тут же начала организовывать сборы. По ее словам, она не верит, что демону удастся зачистить темнейшие подземелья, а значит не стоит давать монстрам время для перегруппировки и ударить сразу за Маджихом. К сожалению, девушка потеряла свой меч в стычке с демоном, и хотя ее жених обещал ей новый, получить его она не успела. Но даже так, она решила отправиться вместе с любимым в рейд, пусть у нее нет запасного оружия, хотя Казума и предлагал ей в свое время много и разного на выбор, но при ней ее доспех, знамя, дарующие защиту и те артефакты, что должны дать преимущество в битве. В конце концов, та же Анна-Мария герой-защитник, хозяйка щита Аякса, и чаще всего она сражается в паре с принцессой, вообще не нанося удары, а только прикрывая свою госпожу, давая ей возможность для атаки. Чем Даркнесс хуже, она точно так же будет работать в паре с Казумой, благо что подобную тактику они отрабатывали, и пару раз даже использовали. Уже все собрались, а Казума только вышел из палатки, почему-то вместе с Крис. Они что-то обсуждали, очень важное судя по всему, ибо не доходя до гвардейцев остановились и продолжили разговор. Все-таки ее жених иногда ведет себя до безобразия нагло, даже для будущего эрцгерцога, такое поведение не по чину, а они ведь еще не объявили о помолвке. Да они даже родительского благословения еще не получили, хотя в свете некоторых обстоятельств с этим скорее всего не будет проблем. Это возмутительно, что этот юнец себе позволяет. От пошлых воспоминаний и фантазий юную Дастинесс отвлек возмущенный крик одного из гвардейцев, достаточно молодого парня, который зачем-то отрастил весьма густые усы, довольно странно смотрелось. «Во-первых, веди себя тише и скромнее в присутствии принцессы и госпожи советника», — угрожающим тоном начала Анна-Мария. «Во-вторых, ты что же хочешь, чтобы я для тебя сходила и поторопила его? Может, мне еще и твои сапоги почистить?» «Успокойся, Анна», — остановила назревающий скандал Лаурель. «Вообще про героиню щита ходили разные слухи, в основном распускаемые ее же подчиненными, но все они сходятся в одном. Характер у нее тяжелый, как дубинка великана, и очень немногие могут ее успокоить. Георг, будь добр, поторопи Казуму, нам и правда стоит выступить как можно скорее». Покрасневший усач только кивнул на слова эльфийки и, развернувшись на каблуках, потопал в сторону ее жениха и подруги. Он не успел пройти и половину пути, как Казума посмотрел в его сторону. В этот момент восприятие третьего ранга, того, кто приблизился к пределу возможностей смертного, просто завопило об опасности. Даркнесс прямо почувствовала, как от Казумы ударила невидимая волна, что давила на разум. «Похоже, в этот раз боги послали нам кого-то необычного», — заметила принцесса, что цепко следила за происходящим. «В этом ведь не было магии, не так ли, Аурель?» «Верно, голый разум», — эльфийка кивнула и, обхватив себя руками за плечи, продолжила. «Мне повезло, что он не желал навредить, лишь отпугнуть, ведь эльфы не просто чувствительны, они уязвимы для влияния на разум».